Ситуация на берегу стала горячая. Количество угрей перевалило отметку в несколько сотен, и останавливаться они явно не собирались. Мало того, на других концах озера стали появляться другие монстры, но они не спешили бежать к нам, дожидаясь остальных своих товарищей. «Подними меня!» — крикнула рядом со мной Фьер, своему тиммейту. Тот уже был в курсе того, что хотела сделать девушка, поэтому он моментально достал щит и поднял на нем ее. Фьер встала на колено, направив мушкет в примерный центр построения угрей. «Пули, пробивающие воздух и разрушающие плоть!» — крикнула она. Ее мушкет раскалился, а затем из него вылетела огромная раскаленная пуля. Разбившись в воздухе на сотни мелких, она поразила огромную область с угрям, нанося им неплохой урон. В этот же момент ее поддержали маги, дочитавшие свои аи заклинания. На угрей обрушились молнии, которые не нанесли урона, потоки огня, которые были самыми эффективными, и прочей магии, которая хоть и не была эффективнее огня, но наносила достаточно урона. В центре построения угрей появилась огромная брешь. Мало того, соседний рейд также накрыл угрей своими аишками, которые также проредили врага. В это время танки и милитб сдерживали угрей, добежавших до них. Угри били не слабо, особенно по тем, кто был меньше 90-го уровня, а таких тут было предостаточно. Среди них, группы Сиси, Фьер и Миланы, выглядели словно титаны, среди обычных людей. «Сиси, девочки, ваш правый фланг, там мелкие стоят, нужно их поддержать», — крикнула Милана, которая сидела на плече у сильного, обозревая битву. «Тяжелые заклинания не скидываем, это первая волна», — крикнула она, увидев, как кто-то шарахнул спецнавыком по угрям, создавая просеку. «Сори», — крикнула Фьер Лис, — «танки держим строй, хилы не спим, снимаем паралич сразу же», — крикнув, Милана повесила на угрей один из своих дебафов, понижающий шанс прохождения пассивных умений. Ситуация стала выравниваться. Количество подбегающих к нам угрей уменьшалось быстрее, чем они успевали вылезать из озера. Немалый вклад в это внес и второй рейд, буквально расчищая у себя кусок берега. Но, ничего не проходит бесследно. Когда ты 40-й или 50-й уровень, сражаешься с сотыми, у тебя не так много шансов выжить. Мелкие стали умирать, причем не по причине того, что лезли вперед, нет, они попадали под случайные удары молниями, которые нет-нет да проходили через танков. Через 20 минут поток угрей закончился, а новые не появлялись. Система тут же отреагировала, сообщив: первая волна завершена, вторая волна активирована. Глава 311. Вторая волна, милишники все на правую сторону, не смейте просаживаться. Хилы, держите мили, на магов не обращаем внимания, пока я не прикажу обратное. Быстро раздавала команды Милана, пока к нам двигалась новая волна мобов. Джи, смотришь на озеро каждые пару секунд, а между этим работаешь ДД. Остальные выдаем максимум ДПС. Но, сидя на плече сильного, Милана подняла руку. Не скидываем лонг навыки. Это не последняя волна. Сказав это, Милана написала в рейдовый чат: «Маркела, все, кто меньше 70-го, встаем в городе. Каждая последующая волна будет сильнее, вас будут ваншотить». Мелкая часть рейда на секунду зависла, а затем поднялась в городе, тем самым выйдя из рейда. Остальных, кто умудрился умереть, подняли хилы. Вот, теперь другое дело. Волна в зоне поражения, магия АИ, резко перешла от простых разъяснений к делу Милана. Не спим. Следующая волна была из русалок, но не тех, которых воспевает Дисней, а тех, которые топят людей, пожирая их раздувшиеся тела. Несмотря на свой хватоплавник, передвигались твари очень проворно, аки-змеи. Все тело, кроме головы, у них было покрыто ракушками и мелкими крабами, которые ползали, где им вздумается. Голова же у них была человеческой, так мне показалось сначала, но когда они подошли метров на 50, стало видно, что у них вместо рот полный острейших зубов, да еще и открывается он почти на 180%. Руслины озера Смерча. Древний. Уровень 110. Описание. Магические падальщики, которым было дано местечко в озере Смерча. Почти все маги, состоящие в рейде, были из эфок, поэтому они имели большую дальность атаки, в сравнении со всеми. Залп АЭ скосил первые 4 ряда русалин. Остальные ждали возможности атаковать. Это магические твари, баф на сопротивление водной магии, крикнула Милана, когда увидела, что русалины остановились в 30 метрах, а затем стали кастовать заклинания. Залп Русалин успел ударить прежде, чем были повешены сопротивление и щиты. Больше всех пострадал Вейрон, так как стоял на острие атаки. Его здоровье успело ухнуть в критическую отметку, пока на нем не появился баф, а затем мой щит, который впитал второй залп. «Мили вперед!» — закричала Милана, ударив по голове сильного, чтобы он не дергался. «Стой, спокойно!» «Ну, сестренка!» — законючил сильный. «Я тоже хочу!» «Стой, говорю!» — прикрикнула девушка, серьезно осматривая состояние на поле боя. «Джи, переведи фокус на метку с черепом!» «Понял!» — крикнул я, сосредотачиваясь на мобах, которые давили с левого края. «Сиси, Шачи, Скай, бьете по смайликам!» — раздала указание Маркела, мгновенно помечая несколько десятков русалин злыми смайликами. Остальные работают по недобиткам от Мили. Раздав указания, Милана понаблюдала минуту, а затем обернулась посмотреть, что происходит у второго рейда. Они столкнулись с теми же русалинами, но в отличие от наших, те были воинами. Мужская версия русалки выглядела карикатурно, полностью разрушая образ мужественных качков с карпунами. Те были дохлыми, полностью в ракушках, а в руках у них были огромные части раковины моллюсков. Эти раковины выполняли роль щитов, а вот атаковали мужики-русалины булавами из закостеневших морских ежей. Увидев, что Милана отвлеклась, я сам бросил взгляд назад. Дела у второго рейда шли очень хреново. Раздор власти привел к тому, что они оборонялись двумя лагерями, оставляя между собой небольшое пространство, через которое лезли русалины. Будь у них единый лидер, или будь они посплоченнее, убрав эту брешь, их дела были бы куда лучше, чем у нас. Магические русалины-женщины били очень больно. Милишники страдали, терпели, получали тонны исцеления, но все равно просаживались. И чем дальше, тем ситуация становилась плачевнее. Пока еще никто не умер, но пару раз мне приходилось менять свою роль, вешая на милишников хилки. Все это время Милана не отдавала каких-то критических команд, фокусируя нас на определенных местах, где давление было самым большим. Когда я уже хотел было крикнуть Милане, что нужно что-то делать, она закричала: «Все мили меньше 90 го отступаем. Сиси, в соло держишь фланг, пейшо просход», — быстро отдала приказ девушка. «Все маги фокус на мобов, что бегут за отступающими. Хилы продолжаем лечить 90 плюс игроков». Идеального отступления не вышло. Пару игроков погибло, а затем еще пара, пока я не начал исцелять бегущих назад. «Мана не бесконечная», — пробормотал я, смотря на то, что у меня запас маны подходит к нулю. «Так ты бы еще больше тупил, не вызывая духов», — спокойно сказала мне девушка. «Ладно, я забываю про них, но сам-то, в соло они не особо мне нужны», — фыркнул я, перегоняя с помощью кровавой маны жизни в ману. «Ща будут, побыстрее. Сиси через пару секунд опустеет», — поторопила меня Маркела. «Фьер, у тебя сколько откат миф навыка?» «Час, но могу жахнуть через пару минут». «На секунду перестав стрелять», — ответила девушка. «Ок, он будет нужен на боссе», — сказала она. «Не используй его, пока не скажу». «Поняла, Фьер, ну ты че?» — начал был один из ее друзей. «Молча, я в чате отписала», — рыкнула на него Фьер, вернувшись к стрельбе. Милана лишь усмехнулась, услышав эту перебранку. «Всем мили вернуться в строй», — отдала приказ Милана, увидев, что Сиси опустела. «КД банки», — сказала Сиси, усаживаясь на травку. «Я бесполезна пару минут, твою мать». «А сказать?» — крикнула ей злая Милана. «Я говорила, ты не слышала», — отвернувшись от Миланы, сказала Сиси. «Ска», — сквозь зубы прошипела Милана. «Джи, на тебе смайлики, Шачи, возьми черепки. Скай, ты также по смайликам». «Окей-ей-ей-ушки», — весело прокричала Шачи, став убивать недобитков, проклятых мной. Ситуация стала немного выравниваться только к концу получаса. Поток русалин-женщин стал угасать. На добивание нам потребовалось еще 5 минут, за которые мы потеряли снова пару мелкоуровневных игроков. Вторая волна завершена. Внимание, босс! Из озера стал вылезать огромный русалин, метров 6 в высоту. Но не успел он до конца вылезти, как второй рейд стал поливать его сильнейшими навыками. На что Милана, злобно улыбнувшись, сказала: «Фьер, твой выход». «Ок». Девушка встала на одно колено. Ее мушкет превратился в огромную, фантастическую пушку, которая была разрисована магическими узорами. Мне было плохо слышно, что говорила Фьер, так как я стоял с другой стороны от нее, но то, что она закончила словами «луч смерти», я четко услышал. Из ее пушки вылетел черный луч, который превратил, вылезшую из озера, половину босса в прах. Но этого оказалось недостаточно. Улыбка пропала с лица Миланы. «Все, быстро фокусим босса, пока он не отрегинился», — закричала она. И это было очень своевременно. Прямо на наших глазах, еще не опознанный нами босс, стал отращивать верхнюю часть тела. Выглядело жутко, поэтому все стали в панике бросать в него все, что было. Этого и урона от второго рейда хватило для того, чтобы босс погиб. Босс второй волны уничтожен. Внимание! Обнаружено два враждебных друг к другу рейда игроков, проходящих сценарий. Запущен альтернативный сценарий. Каждый рейд будет зарабатывать очки за каждое убийство монстра озера Смерча. В конце последней волны рейд, набравший большее количество очков, будет допущен к сценарию. Проигравший рейд будет телепортирован в Ахрон. Глава 312. Третья волна. Новая вводная. Стоило появиться сообщению, Милана сразу же собрала всех. Двигаемся навстречу мобам. Милана указала на следующую волну мобов. Внимание! Третья волна активирована. Счет рейда G – 0. Счет рейда Афродита – 0. Быстрее! Шевелите копытами! Прикрикнула Милана на застывший рейд. Мобы сейчас попрут, и они поперли. Но, не только по берегу, часть мобов прыгнула в озеро и рассекала водную гладь, подобно торпедам. Третья волна мобов – тритоны. Они были невысокого роста, где-то около 1,5 метров. Но, в отличие от двух предыдущих волн, они были похожи на армию. Впереди шли танки, одетые частично железные одежды. Позади них шли магические лучники, над головами которых формировались водяные шары. И позади них шли шаманы, ну или на игровой манер, хилы. Они были полностью опутаны странными черными водорослями, которые постоянно шевелились, даже, когда шаманы стояли на одном месте. Тритоны. Древний. Клан «Озеро Смерча». Уровень 110. Описание. Их изгнали из морских глубин, но «Озеро Смерча» приютило их. Теперь они армия этого озера. Боже, что это? Раздался голос Хила из Эфок. Магические стрелки тритонов остановились, начав формировать огромный шар воды. С каждой секундной он становился все больше и больше. Мало того, тритоны, что плыли по озеру, не стали вылезать. Остановившись в метре от берега, они выстрелили струями воды, еще быстрее увеличивая объем громадного шара воды. «Джи, к воде! Постарайся убить всех там, как можно быстрее!» — крикнула мне Милана, обеспокоенно смотрящая на шар. «Танки перед, агр по списку!» — отдала приказ девушка, вывешивая порядок использования агра цифрами над танками. «Все, кто может достать до водяных тритонов, вышибают их. Те, кто не может, работает по фокусу. Слабый, будешь навигатором!» Отдав эти приказы, Милана стала читать заклинание, которое я уже не слышал, так как отвлекся на убийство тритонов в озере. Несмотря на то, что тритоны были древними мобами 110 уровня, моего урона хватало на них с избытком. Две плюхи в любой комбинации тритон умирал. Мало того, Шреда тоже подключилась к этому делу, сменив свой стиль боя. Ее тело вспыхнуло серебристо-черным пламенем, и она стала кидаться шариками этого пламени в тритонов. Урон был на удивление неплохой. 7-8 шариков и тритон умирал. Вдвоем мы активно проредили ряды тритонов в воде, но этого оказалось мало. Внимание! Рейд Афродита, появился босс. Услышав это сообщение, я оглянулся на второй рейд. Там дела были очень плохи. У них не было игрока, который мог бы убивать в соло тритонов в воде, поэтому их шар сформировался быстрее нашего. Водный элементаль, босс. Клан «Озеро Смерча». Уровень 120. Описание. Квинтэссенция водяной силы тритонов. Огромный, похожий на водяного человека, водный элементаль наконец-то сформировался. Внутри него плавали те самые, принятые мной за магических стрелков, тритоны. Все они сформировали что-то вроде органов элементаля, выстроившись в его различных частях тела. После этого, босс использовал свое умение, выстрелив тончайшим потоком воды, который пронзил одного из игроков второго рейда, мгновенно его убив. «Джи, твою мать!» — раздался крик Миланы. Оглянувшись, я увидел, что к тритонам в озере пришло подкрепление, которое я был должен остановить, но проморгал, отвлекшись на дела второго рейда. Эти тритоны мгновенно присоединились к формированию босса. Кинув на их проклятие, я стал выжимать из себя все соки, чтобы убить как можно больше, но было поздно. Внимание! Рейд «Джи», появился босс. Наш босс-элементаль был в 1,5 раза меньше того, что появился у второго рейда. Возможно, именно это и спасло Вейрона, который получил спецнавык босса прямо в лицо. А может и то, что на нем висела огромная куча бафов. А может, еще по какой причине, но в итоге он пережил это, оставшись в строю. Хилы мгновенно вернули его здоровье в норму, не дав тритонам воинами и шанса убить его. Не спим. Маги, жарим аишками в босса. Отдала приказ Милана. Джи, мне нужно пустое озеро. Ок, сори. Ответив ей, я с удвоенной силой стал уничтожать твари в озере. Те, к слову сказать, после появления босса, стали вяло двигаться к берегу. Берегись. Раздался крик неподалеку от меня. Дернув головой, я увидел черное копье из водорослей, летящие прямо в меня. В панике использовав прыжок, я переместился прямо к краю берега, на который сейчас вылезали тритоны. Бум! По земле прошла дрожь от удара огромного копья. Не теряя время, я стал убивать вылезающих тритонов, находясь на самом острие. Мои щиты выдержали 10 секунд, и я снова вернулся в строй, поближе к рейду. Копье! Снова закричал кто-то. Я только успел, что повернул голову, как оно врезалось в меня. Три слоя щитов пропали в мгновение ока, вместе с сотней тысяч жизней. Но, хуже всего, было то, что это копье распалось на сотни пиявок, которые стали высасывать из меня хп. Тело начало неистерпимо жечь. Я стал бить себя по телу, стараясь убить побольше пиявок, но выходило плохо. «Не шевелись», — приказала Милана, вешая на меня дебаф в виде фиолетово-зеленого облака. Это облако стало плавить всех, чем прикасалось. Пиявки были первыми, а затем оно взялось за мою броню и посох. В этот момент Милана остановила действие своего дебафа, точно подгадав время. «Лечись сам», — сказала она. «Хил игнорим джи, держим танков». «Спасибо», — кивнул я спине девушки, возвращаясь в бой. «Восстановление, лечение, исцеление, а затем порция атакующих умений в мобов, а потом повторить». И еще, злые, боевые мысли превращались в мантру. «Копье», — заорал кто-то, а я уже прыжком уходил в сторону. «Это шаманы», — раздался крик того, кто предупреждал о копье. «Забейте, они целятся в джи, он переживет», — приказала Милана. «Эй, только инфу о копье давайте», — заорал я в панике, что они это перестанут делать. «Не ссы», — засмеялся голос. Противостояние с тритонами было проще, чем с русалинами. Те атаковали мощными заклинаниями, выбивая много здоровья из танков. А вот тритоны, сформировав босса, потеряли полностью своих РДД. Небольшое количество шаманов, которые могли убивать с копья по одному игроку, почему-то сфокусировались именно на мне. Парень, что предупреждал меня о копье, здорово выручал, поэтому все действия шаманов были нивелированы мной. Остальные же играли в игру, расстреляя тритонов из-за спины танков. Никакой романтики, никакого кайфа. Простой расстрел мобов. Танки хотя бы веселились, используя разнообразные агры, а вот ртшкам было скучно. Небольшой испуг после появления босса ушел в никуда. Босс был жирным, медленным, с 5 навыками, бесполезным куском в армии тритонов. 2 навыка босса были предназначены для восстановления своего здоровья с помощью воды из озера, а остальные 3 были терпимыми. По крайней мере, никто из танков не умер. Благодаря Милане, которая постоянно отдавала приказы, наш рейд действовал как единый организм. Дополняя друг друга, мы не давали мобов и шанса нас одолеть. А вот у второго рейда дела были из рук вон хреново. Роль Рлатам взял на себя бот, но было поздновато. Босс вынес уже больше половины игроков, а обычные мобы должны вот-вот прорвать их строй и уничтожить их до конца. «Пусть еще минутку продержится», — услышал я мольбу Миланы, которая тоже посмотрела на второй рейд. Минуту они продержались, но вот на вторую их не хватило. Весь рейд сдох, когда умер последний танк, банально отрезанный от возможности исцеления. «Джи, коллапсом туда», — сразу же сказала Милана. «Ок», — сказал я, разворачиваясь к мобам, которые добивали последних игроков из второго рейда. «Внимание! Рейд Афродита уничтожен. Рейд Джи получает возможность завершить альтернативный сценарий с удвоенной наградой. Нам нужна возвышенность», — крикнула Милана, прочитав сообщение системы. «Земля есть? Есть, но я один, не сильно высоко подниму. Норм, слушай меня». Милана спрыгнула с плеча сильного, подбегая к земляному магу. «Я же тем временем уничтожил всех мобов, что шли на нас от второго рейда. Растянув коллапс до предела, я даже захватил всех тритонов, что были в воде. Кровавая манна была в откате, так что пришлось пить банки. Хех, Впервые я за долгое время их глотаю, выпивая зелье маны, подумал я. Глава 313. Четвертая волна. Внимание! Четвертая волна активирована. Удвоенное количество существ. После объявления четвертой волны, из озера стали выходить черно-синие волки с жабрами. Их мокрая шерсть ничуть им не мешала, а разнообразное оружие, которое они держали в руках, наводило на печальные мысли. Шилит, лорд, уровень 130. Описание. Шилиты были созданы смерчем, воспитаны озером, а научились убивать у своего хозяина. Они элитные стражи озера смерча. Определенного стиля вооружения у шилитов не было. Все они располагали своим собственным оружием, начиная от кинжалов, заканчивая самыми экзотическими косами. Среди них были и маги, которые владели магией тьмы. На наш рейд моментально обрушились десятки проклятий, которые хилы стали снимать в перерывах между лечением. Надо сказать, что за несколько минут, что нам дали подготовиться к четвертой волне, Милана и земляной маг смогли построить небольшую стену. Мало того, скоординировавшись с Шачи, они смогли поднять нас на целых 1,5 метра в высоту, что сильно затруднило атакующее движение мобов. Проем, где стоял наш единственный ряд танков, находился в ужасающей нагрузке. Несмотря на подъем, мобы быстро поднимались, а это в свою очередь создало страшную давку в проходе. Мне было по кайфу кидать в этот проход проклятие. Когда я это делал, умирало так много тварей, что хилы успевали не только отхилить всех, но и немного подрегенить ману. Но, чем дольше мы оборонялись в своей импровизированной крепости, тем сильнее становились дебафы, которые вешали на нас волкомаги. Эти дебафы не только понижали характеристики, но и наносили периодический урон. Поэтому, я даже не пытался вешать на себя щит, осознав действительность еще на первой минуте боя. Прорыв. Заорали с левого края, противоположного мне. Сиси, оттесни. Джи, бегом на левый край. Пулеметом отдала приказы Милана, которая слезла с плеча сильного, отправив того помогать танкам. Ок, ок. Почти синхронно крикнули мы с Сиси. С помощью своих безоткатных навыков, Сиси уничтожила всех прорвавшихся волков, а затем и тех, что еще не успели залезть. Мне не понадобилось много времени, чтобы встать в проем и начать убивать волков-воинов. Было больно получать урон от волкомагов, так как я теперь был у них на ладони, но я стойко терпел, сдерживаясь от того, чтобы не закинуть на себя щит. «Сильный, сюда!» — крикнула Милана. «Подними Шачи!» — приказала она здоровяку. Шача, жахни тремя зарядами по задним рядам, стараясь не растянуть навык, а сконцентрировать его там. Тяжело, но я постараюсь. Вытянувшись струнку на шее сильного, бодро ответила Шача. Маги. Максимальная АЭ за 5 шагов от танков. Сейчас, пока Шача читала заклинание, Милана уже отдавала другой приказ. Шача дочитала свое заклинание для бескрайнего моря. С небес ударили струю воды, которые дрожали и пытались собраться в компактную кучу, но выходило так себе. Кинув взгляд на Шачи, я увидел, что лицо девочки красное, злое и очень сосредоточенное. Она действительно пыталась управлять навыком. «Хм, интересно, а я могу как-то изменять коллапс, продолжая убивать волков», — подумал я. У Инь-Янь было 2 режима, у Шачи тоже 2. Наверняка, если Фьер спросить, то у нее тоже 2 режима навыка. Кинув исцеление на себя, я дополнительно закинул на себя щит, который принял на себя 2 АЭ. «Так, все, хватит отвлекаться, Джо. Начинаешь косячить». Мысленно надавав себе оплюх, я вернулся в боевой режим. Тем временем, мобы даже не думали заканчиваться. Все новые и новые твари выходили из озера, оказывая на нас постоянное давление. Все маги уже не раз сидели на жопе, восстанавливая ману. Мои духи стояли у самой кромки шторма, чтобы случайные заклинания их не убили. Поэтому, регенерация у тех, кто не пользовался шоп-расходниками, все еще была на приличном уровне. Также, благодаря духам, танки получали небольшой бонус восстановления здоровья. «Это куда веселее скучного гринда», — сказал Эфьер, стоящая неподалеку от меня. «А вы еще не хотели участвовать. У нас был строгий график, который мы снова нарушаем из-за джи», — сказал ей кто-то. «Это весело», — раздельно крикнул Эфьер, активируя один из своих навыков. «А вы ноете. Не все такие безумные, как ты», — ответил ей голос. На этом их перебранка закончилась, лишив меня радости немного отвлечься от избиения волков. «Хил!» — задался крик одного из танков, здоровье которого резко пошло вниз. На автомате я кинул в него исцеление и восстановление, но, на удивление, это не помогло, и танк умер. Сиси, Шача, ликвидировать прорыв. Все остальные продолжаем. Не растерялась Милана. Танки. Инфу, что это вашу мать было? Да, хрен его знает. Крикнул ей кто-то. Откуда-то с левого края. Сказал другой. Мак, часов на 9. В окружении обычных. Ответил ей Вейрон, который успел заметить, откуда прилетело проклятие. Сиси, смени Джи. Сразу же сказала Маркела. Джи убить мага. Вейрон, подсвети его. Крикнула она своему отцу. Тут же, метрах в 40 загорелись перекрещенные кости. Поняв, куда мне бежать, я перебрался на другой фланг. Оттуда, на стену, потом вниз. Прыжком уйдя ниже, я увидел того самого волка-мага. Его внешний вид отличался от остальных. Его шкура была полностью синей, а одеяния больше подходили настоящему магу, чем монстру из озера. Шишелита. Мини-босс. Уровень 135. Описание. Пройдя тропой гнева, этот шелит открыл новые глубины озера Смерча. В награду он получил каплю силы. Он стоял в окружении десятка воинов, которые моментально побежали ко мне. Увидев меня, мини-босс стал закидывать в меня проклятие, но было поздно. Щит выиграл мне десяток секунд, которые понадобились мне, чтобы убить мини-босса. Сработавшее умение посоха Бум превратило его в кровавые ошметки, разлетевшиеся по округе. Развернувшись на 180 градусов, я побежал под иск нашей мини-крепости. Спустя час, мы все были морально вымотаны и высушены. Нам казалось, что волки будут идти бесконечно. Мне приходилось еще трижды делать вылазки. Помимо волка-мага, я убил волка-танка и волка-воина с огромным мечом. Последний, чуть-чуть не отправил меня дождаться воскрешения. Его супер-прием, при котором он блинкается к цели и рассекает ее, снес и щит, и почти все мое здоровье. Было жутко больно. Да так, что я ненадолго выпал из реальности. Спасла меня Фьер, поддержавшая парочкой критических выстрелов, которые переогрели на нее волка-воина. Если бы не это, я бы погиб. Вернувшись обратно, я кивнул ей, не найдя слов благодарности. В ответ получил хитрую улыбку и кивок в ответ. Наконец, добив последних волков, система ожила. Внимание! Четвертая волна завершена. Внимание! Появляется босс. Внимание! Появляется босс. Из озера стали вылезать щупальца. Еще только увидев их, я понял, что сил сражаться с ними у нас уже нет. Нам был нужен перерыв. Мана у всех еще не отрегинилась, как и множество скиллов, очень важных в бою. Поэтому, когда я увидел в описании, что это обычные боссы, я не раздумывая жахнул по ним коллапсом, не дожидаясь приказа Миланы. Только хотела попросить это сделать, устало сказала она, подойдя ко мне. Внимание! Босс убит. Внимание. Босс убит. Каждый участник рейда Джи получает 4 уровня. Внимание. Пятая волна активирована. Не успели все обрадоваться быстрому получению уровней, как из воды озера стали вылетать в воздух стрекозы. Все к стенам. Заорала Милана, срывая голос. Шевелитесь. Ползаватель 3000. С возвращением. Равно хорошей спокойной службы. Глава 314. Круберок. Откуда в озере могут быть стрекозы? Возмущалась Сиси, сидя рядом со мной под стеной. «Идут», — закричали с правого края нашей стены. Стрекозы были магическими тварями с небольшим запасом здоровья, размерами с ладонь взрослого человека. Их тело было из магической энергии, которая была предназначена для одного самоубийственного удара. Одного, но какого? Так как сильный не успел расположиться под стеной из-за своих габаритов, в него врезались сразу две стрекозы. Этого хватило, чтобы старший из братьев отправился на перерождение. У других дела обстояли еще хуже. Одна стрекоза, один труп. Первая волна стрекоз унесла в могилу почти 2/3 нашего рейда. Дело спасли два мага огня, которые как-то участвовали в рейде вместе со мной. У обоих был навык струя огня, редко ими используемый, но для стрекоз хватило и его. Встав спиной к спине, они были похожи на киногероев, которые сражались с полчищем тварей. Их запаса маны хватило ровно на остаток стрекоз, которые моментально согрелись на них, после активации струи огня. И после этого, они стали опорой для сдерживания волн стрекоз. Да-да, стрекозы летали волнами по несколько тысяч особей. Уровни у них были 80-е, но благодаря своему умению, они оказались опаснее, чем любые другие волны. Для меня, самым паршивым оказалось то, что мое проклятие не могло воздействовать на них, а точнее, оно цепляло 1-3 стрекозы и все. В чем была причина, я так и не смог понять. продолжай укреплять стены. Не отвлекайся на стрекоз», — говорила магу земли Милана. «Джи, смотри за ним. Старайся, чтобы щит висел на нем постоянно». «Понял», — кивнул я нашему Рлу. Смотреть за ним и было моей задачей на протяжении всей пятой волны. Стрекоз хоть и было много, и они ваншотили при попадании, но сдерживать их было просто, когда знаешь как. Однако, случайные смерти нет-нет да и случались. То замешкаются при смене игроки, то стрекоза залетит с противоположного бока. Закрыть все пространства не удавалось, ибо не было столько игроков, владеющих нужными для этого навыками. Внимание! Пятая волна завершена. Внимание! Появился босс. Из озера вылетела гигантская стрекоза, которая полетела прямо на нашу крепость. На подлете маги пытались ее сбить, но сделали только хуже. Вместо здоровья у стрекозы был какой-то индикатор получения урона. «Исцеляйте, хотя уже поздно», — обреченно сказала Милана, смотря на то, как в нашу крепость врезается стрекоза. «Все, кто находился в зоне поражения, умерли мгновенно. Часть игроков, выжившая после удара, умерла от одной из пяти ударных волн, которые пошли сразу после смерти стрекозы. Мне и магу земли, которого я оберегал, повезло. Мы как раз усиливали правую стену, а стрекоза взорвалась в центре, с небольшим смещением влево. Там как раз находились все маги. Так как на мне был один слой щита, он выдержал взрыв и четыре волны, а вот пятая снесла мне 50 тысяч здоровья. А вот маг земли не пострадал вообще. Пять слоев щита приняли на себя весь урон. Весь рейд, кроме меня, мага земли и двух хилов, успевших накинуть на себя бабл, погиб. С парой хилов мы стали шустро воскрешать рейд. Быстрое воскрешение в этом плане давало мне куда большую скорость, чем хилам, пользующимся обычными воскрешениями. Как только подняли последнего игрока, система снова нас обрадовала. Внимание! Первый рейд босс. Тут мы увидели библейское чудо. Вода расступилась, и из нее стал выходить РБ. Огромный, человекоподобный краб, вооруженный не только клешнями, но и четверкой костяных мечей, двигался на наш рейд. «Вейрон, огрей его на себя, старайся не попасться под клешни». Милана тут же отреагировала. «Все мили, у кого не полный запас здоровья, ждать, пока его восстановит хилы. Сиси, фул раскаты сиди регенься». Повернувшись к принцесске, отдала приказ Маркела. «Сильный, контролишь округу. Слабый, бери всех синов и ждите моей команды. Атаковать будете с правого бока». Пока Милана раздавала указы, краб подошел на расстояние, которое позволяло увидеть его описание. Круберг. Древний рейд-босс. Уровень 150. Описание. Один из правителей озера Смерча. Обладает фантастической защитой и смертельными захватами. Его история сотворения сокрыта в его теле. Узнай все подробности, убив его. Как я и сказала, Вейрон, не вздумай попасть под захват клешнями. Еще раз крикнула отцу Милана, на что тот лишь поднял меч, показывая, что услышал ее. Сиси, тем временем, встала на стенку, чтобы удобно расстреливать босса, не мешаясь остальным. «Пап, по твоей команде!» — крикнула она, запуская один из своих бафов, которые позволяли ей безоткатно использовать навыки. «Шут!» — раздался крик Вейрона, который использовал свой мощнейший агр, который очень долго откатывается. Сиси, да и весь рейд моментально стали поливать босса всеми своими умениями. Я также не отставал, выдавая свой максимум, попутно разгоняя мэ. Каждый последующий удар становился все сильнее, а когда срабатывало умение из точки G, по боссу вылетали огромные цифры урона. Чистых дух был самым странным и непонятно как работающим умением моего посоха. То он не срабатывал вообще, то чуть ли не каждый десяток ударов. Сейчас это в тему, но вот разобраться в этом умении, мне все же придется на досуге. Подумал я, увидев очередное срабатывание умения. Мы набирали обороты. Мало того, не только чистый дух стал чаще срабатывать, но и духовное ошарашивание. На целую секунду босс впадал в ступор, что давало Вейрону лишние мгновения перевести дыхание, а это требовалось. Удары РБ 150 уровня было страшными. Каждый удар снимал по 10-15% жизни Вейрона, находящегося под полным бафом защиты и не атакующего вообще. А когда РБ использовал умение, которым бил сразу с четырех рук, в первый раз Вейрон чуть не отправился на перерождение, потеряв 95% жизни. На второй раз ему кинули бабл, который спас его. Этот бабл хилам пришлось продлевать, потому как босс решил схватить Вейрона клешнями. Анимация этого навыка должна была быть супер кровавой, но из-за висящего на танке бабла, мы увидели, как краб 3 секунды тужится. Зрелище забавное, но только для нас. После окончания действия бабла, краб так и не отпустил Вейрона, продолжив атаковать следующего танка. Вот тут-то Вейрон заорал благим матом. Все улыбки пропали с наших лиц, а Скайнет, Милана и девочки побледнели, услышав крики отца. Не сказать, что после этого урон сильно увеличился, но вот то, что Рейд стал пытаться уничтожить клешню вместе с орущим Вейроном, это было правдой. Но, просто так уничтожить клешню не удалось, спасло Вейрона то, что РБ решил снова использовать умение, но только на другом танке. Во избежание мук, на этого танка не стали кидать бабл. Его мгновенно разорвало, некоторых из рейда, особо впечатлительных, вырвало, когда РБ разбросал остатки танка по округе. Маркела, слабый, вскрывайте бок. Милана отдала приказ синам, которые ждали ее команды, не нападая на босса. Тут же из инвиза ударили сины. Выбрав удобную позицию, они атаковали бок краба, который был самым уязвимым местом. Так как его рукам-клешням нужно было двигаться, бок у РБ был без брони. Урон, который нанесли сины, был фантастическим. Весь рейд не нанес столько урона, сколько нанесли сины этой атакой в бок. РБ это дико не понравилось, и он использовал новое умение, превратившее его на пару секунд в волчок, который покрошил всех, кто подошел на расстояние ближнего боя. Джи, не переставая атаковать, но заходи к РБ в правый бок. Фьер ты также, но слева. Отдала приказ Милана, оценив силу удара в бок. Стоило нам начать атаковать в бока, как босс стал крутиться, срываясь с агротанков. Мои удары в бок выбивали запредельные значения урона. На секунду мне казалось, что я атакую чистым урон. И если бы не то, что с другой стороны Фьер выбивала криты, босс бы пошел на меня. А так, он делал пару шагов, потом отвлекался на агр. Фьер наносила своими умениями 3-4 крита, он делал пару шагов в другую сторону. Такой тактикой мы и уничтожили босса, потерям практически всех мили бойцов, включая танков. Внимание! Первый рейд босс убит. Каждый участник рейда G получает 1 уровень. Каждый участник рейда получает на выбор 1 из 3 вещей. Глава 315. Дурмит. Перед моими глазами появился выбор из 3 вещей. Уникальный навык высшее восстановление. Уникальный навык улучшенное обнаружение. Уникальный навык высшее лечение. Только лечением и восстановлением я активно пользуюсь, так, что возьму высшее лечение. Немного поразмышляв, я сделал выбор. Высшее лечение. Уникальный. Лечит выбранную цель на магия 10. Откат 10 секунд. Улучшение 0.5. Стало послабее и дольше использовать. Странно. Хотя то я улучшил D10, может и это, пока не улучшу, не будет качественнее. Отвлекся я, смотря на новый навык. Блин, я уже 100-я. Блин, мне опыт не идет. Возмущалась Сиси. Не ты одна получила 100-й сейчас. Фыркнула Милана. Крики радости раздавались у всех. Особенно радовали все те, кто был на 90-х уровнях, где получение каждого последующего уровня геморрой. Также, все обрадовались новому навыку или хорошей вещи, что упало им, за убийство рейд-босса. В минусе не остался никто. Даже те, кто умер несколько раз, все равно вышли в плюс. Внимание! Доступна первая часть загадки озера смерча. Вам будет проигран ролик. Весь рейд замер, а над озером появилось изображение 2 существ. Первый – огромный великан, синеватая кожа которого была испещрена черными татуировками. Вторая, знакомая мне по ПЦГ представительница расы Алиш. Сколько раз говоришь вам, многоножкам, что горы бездны никогда не будут к вам дружелюбны. Голос великана был подобен горному обвалу. ПФ, а мы не ищем друзей. Мы пришли сюда, дабы захватить эти горы. Звонко выкрикнула Алиш, ударяя по земле щупальцами. Глупое создание. Покачал головой великан. Ты не первая, и не последняя, кто пытается захватить горы. Я, страж этого участка гор бездны, и я не позволю тебе тут обосноваться. Сказав эти слова, великан материализовал дубину. Один удар, и от дерзкой представительницы расы Алиш остались лишь кровавые ошметки. Очередная выскочка из-за барьера, пробормотал великан, уходя. Но, стоило великану скрыться, как ошметки Алиш стали шевелиться. На этом ролик закончился. Все в рейде наконец-то смогли двигаться. Похоже, главным боссом этого места будет та самая осьминожка, задумчиво сказала Милана. Джи, это случайно не точная копия, кивнул я, не дав Милане договорить, только выглядела чуть моложе. Попадлова, о чем речь вообще, влезла в разговор Сиси. Внимание, Второй рейд-босс появился. Из смерча что-то упало прямо в озеро, вызвав огромную волну. После того, как волна прошла, мы увидели, что по озеру плывет тот самый пятиметровый великан. Он плыл в нашу сторону, словно заправский пловец Баттерфлим. Волны расходились от каждого его взмаха рукой. Когда он добрался к берегу, мы были уже готовы, стоя в стандартной формации, где танки впереди, милишники по бокам, а маги и хилы позади всех. Зомби Дуармит. Древний рейд-босс. Уровень 150. Описание. Бывший страж гор бездны, был поднят кем-то лишь для одной цели – уничтожать все живое. Но, его хозяин запечатал его в смерче, чтобы он не уничтожал всех жителей озера. Зачем? Узнайте, убив его. Га-ха-ха-ха-хах. Заорал неожиданно босс. Внимание! Зомби Дуармит впал в абсолютную ярость. Так сразу, удивленно воскликнула Милана. Все в стороны. Заорала она, но было поздно. Удар дубиной, который попал не только по Вейрону, но и по нескольким танкам рядом, ваншотнул их. Мало того, замерев после этого на секунду, босс резко дернул дубиной в бок, уничтожая еще нескольких мили-игроков, которые не успели выйти из зоны поражения. Джи, согрей его, быстрее, и бегай с ним, отрывисто и резко приказала Милана, не вздумай останавливаться. Ок, повесив на РБ проклятие, я стал его атаковать, попутно уходя в сторону от рейда. Дуармит моментально согрелся на меня, никакого агро. Увидев, что один из танков попытался согреть босса и умер, заорала Милана. Танковать и кайтить РБ будет Джи. Все остальные выдают ДПС. Если увидели, что босс остановился, стоп ДПС. Выделила Маркела последние слова. Особенно касается вас трех. Обратилась она к Шачи, Фьер и Сиси. Контролируйте дамаг. Поняла. Весело ответила Шача. Ладно. Скривившись, согласилась Сиси. Понятно. Кивнула Фьер. Я же бежал по широкой округе. РБ был не особо расторопен, но как оказалось, у него был не только сокрушающий удар, но и парочка умений в рукаве. Первым, было умение, притягивающее к нему всех в радиусе 25 метров. Не повезло всем милишникам, после того как босс притянул к себе всех, он использовал второе умение. Воткнув дубину в землю, он хлопнул в ладоши. Ударная волна босса, который находился под абсолютной яростью, убила всех, кто был рядом с ним. Остальных же только опрокинула, сбивая им касты заклинаний и навыков. Меня также ударила волна, заставив немного покувыркаться. Но, помня совет Миланы не останавливаться, я мгновенно вскочил на ноги и понесся дальше. После использования своих комбо-умений, босс стал бегать за мной. Его шаг равнялся десятку моих, но вот перемещался я куда быстрее. На его шаг я успевал пробежать больше десятка своих, тем самым постоянно контролируя расстояние между нами. По сути, на этом все и закончилось. Несмотря на свой огромный запас здоровья, босс оказался куда проще, чем тот же краб. Фьер, Сиси и Шачи четко контролировали свой урон, а если забывались, крепкое словечко от Миланы не заставляло себя долго ждать. Таким образом милишники отдыхали, пока все остальные РДД атаковали босса. Напрягался только я, постоянно бегая и используя прыжок, чтобы уклоняться от босса. Внимание! Рейд-босс убит. Каждый член рейда Джи получает 2 уровня. Каждый член рейда Джи получает 1 из 3 вещей на выбор. Появившееся сообщение после убийства босса вызвало волну радостных криков. Танки и милишники успели отдохнуть, так же как и хилы, которым нечем было заняться. Этот РБ принес то самое необходимое время отдыха для всего рейда. Выберите вещь. Кристалл разума. Кристалл тела. Кристалл удачи. ХМ. И нет описания. С маной у меня проблем нет, как и с удачей. Возьму тело. Решил я, выбирая нужную вещь. Поздравляем. Вы навсегда увеличили свою характеристику тела на 50. Вау, не удержался я от восхищенного вздоха. Крутая в этот раз награда, сказала Милана, подходя ко мне. Устал? Не особо. Покачал я головой. А ты? Устала, но оно того стоит. Мы уже подняли всех наших на 10 уровней. Как бы ни закончился этот сценарий, он принес нам огромную пользу. Спасибо, что призвал. Поблагодарила она. Было бы за что. Хмыкнул я. Я на первых волнах вообще подумал, что вы все меня с потрохами съедите. Так и планировала. Улыбнулась девушка. Но, когда выдали награду, передумала. Че обсуждаем? Снова влезла в наш разговор Сиси. Дела сердечные. Пошутила Милана. Да, так значит это правда, что ты в него втрескалась. Удивилась Сиси. Думаю, это не твое дело. посерьезнела Милана. «Не ссорьтесь, встал я между ними, нам еще дальше сражаться вместе, потом поругайтесь». Женишок вступился, фыркнув, Сиси ушла к матери и сестрам, хех, а они даже не поздоровались. «Почему-то сказал я, смотря на Сэм, Гугу и Агату, Сиси наверняка накрутила их». Пожала плечами Милана, или сами напридумали себе вся. Милана не успела договорить, как система ее заткнула. «Внимание! Доступна вторая часть загадки Озера Смерча. Вам будет проигран ролик». Части тела лишь собрались вместе в огромный мясной шар. После этого он стал превращаться обратно в дерзкую представительницу Алиш. Сформировавшись, она лишь болезненно улыбнулась. «Еще увидим, кто кого размажет», — тихо пробормотала она, вскинув руки к небу. Она стала увеличиваться в размерах. Достигнув огромных размеров, она воткнула свои щупальца в поверхность скалы, а затем начал жрать камни, которые выдирала щупальцами. Кадр сменился, явив нам огромный колодец, который вырыла лишь. На верхушке этого колодца стоял Даурмит, серьезно всматриваясь в дно. Секунда за секундой ничего не происходило, пока из темного провала колодца не вытелетела лишь, захватив голову Даурмита своими щупальцами. Лицо стража гор бездны начало плавиться, под действием кислоты, что выделяли щупальца. Он старался скинуть ее, старался вздохнуть, но вцепившись, а лишь не отпустила стара от себя. Через несколько минут все было кончено. «А теперь, восстань, чтобы служить мне и моему народу». Переведя дыхание и восстановив конечности, оторванные Даурмитом, а лишь стала воскрешать его, подняв Даурмита в виде зомби. А лишь подошла к краю вырытого ею колодца. Немного постояв, посмотрев на бездонный колодец, она стала читать заклинание на неизвестном языке. Небо над ней заволокло черными тучами, из которых полился мощнейший дождь. Кадр сменился, и мы увидели, что вместо бездонного колодца теперь находится огромное озеро, поверхность которого не мог потревожить ни один ветер, а лишь стояла тяжело дыша. Вдруг над озером стал формироваться смерч, а из него раздался крик. «Даурмит!» — закричала человеческая девушка с крыльями за спиной, пикируя с небес. На этом ролик закончился. Глава 316. Секрет озера смерча. «Ангелы!» — нарушил тишину кто-то из рейда. «А больше пафоса можно?» «Да, расслабься. Может и не ангел это, а еще какая-нибудь неведомая тварь», — ответили ему со смехом. «Внимание! Третий рейд-босс появился. Вот теперь мы все умрем», сказала Милана обреченно, смотря на вылезающего из озера РБ. Смикараул, древний рейд-босс, раса Алиш, уровень 200, описание, забытая, запертая за барьером раса Алишей никому не известна, никто не знает, кто ими правит, кто у них магичит, кто добывает ресурсы, все это покрыто одной большой тайной. Смикараул, один из немногих представителей этой расы, который смог пробраться через барьер. Его смерть даст вам последний кусочек загадки. Из озера, словно в кинофильмах ужасов, поднимался движимый водой 10-метровый монстр, закованный в черно-серебристую броню. У него были десятки щупалец, которые заканчивались тончайшими лезвиями. Его голову венчал чуждый для людей шлем, посередине которого находился единственный глаз твари. Этот глаз светил ярким, но в то же время серым светом, от которого слезились глаза. А когда я посмотрелся к глазу, то увидел, что он еще и состоит из нескольких глаз, которые находятся в основном. Внимание! Вы попали в зону действия ауры страха перед гигантами. Внимание! Вы попали в зону действия ауры бессилия перед гигантами. Внимание! Вы попали в зону действия ауры раболепия перед гигантами. Стоило РБ сделать шаг на сушу, как на нас обрушились эти три ауры. У меня моментально подкосились, а затем слегка затряслись ноги. Прийти в себя я не мог, мое подсознание боялось РБ, который давил на ментальном уровне. А вот дела у рейда обстояли еще хуже, чем у меня. И если у меня тряслись ноги, то те, кто только-только получил сотый уровень, на землю, и свернулись клубочком, подвывая от страха. Еще хуже было то, что те, кто не достиг сотого, стали идти к РБ, словно загипнотизированные куклы. «Стойте!» – заикаясь, крикнул я. «Ха-ха! Идите ко мне, я сожру вас», — раздался мягкий тенор РБ, который еще больше ускорил продвижение моих товарищей по рейду. «Вылез, наконец-то», — раздался знакомый женский голос. С неба спикировала птица, которая попала точно в громадный глаз РБ. От боли Смикараул заорал так, что меня оглушило. Мало того, меня еще придавило к земле силой, которую неосознанно выпустил из себя РБ. Подняв трясущуюся голову, я наблюдал, как птица продолжала выклевывать глаз босса. Босс же не оставался в долгу и молотил по воздуху всеми своими щупальцами, которые вытягивались на несколько метров, создавая ощущение, что они резиновые. Но неизвестная птица была готова к такому повороту событий. Ее верткости позавидовал бы любой, а в некоторых моментах мне даже показалось, что она предугадывает, куда ударит босс. Понимая, что он не попадает по птице, Смикроул выдохнул огромное серое облако, которое моментально окружило его голову. Птица не успела вылететь из зоны поражения, кусочек серого облака зацепил ее крылья, которые моментально стали сгнивать, превращаясь в труху. Словно подбитый истребитель, птица стала падать вниз. Видя эту картину, я нашел в себе силы кинуть в неожиданного союзника свой щит. С громким хлопком, символизирующим разбитие щита, птица упала на землю. Босс продолжал орать и махать щупальцами, не понимая, что его цель находится в десятке метров перед его ногами. Сцепив зубы и немного уняв дрожь в ногах, я стал идти к упавшей птице, понимая, что она наша единственная надежда. Шаг за шагом, я продвигался вперед, подавляя в себе желание остановиться и не двигаться. Пока я шел, из небольшой ямы, что осталось после падения птицы, стала вылезать девушка. Ее лицо было в пыли, а со лба стекала тонкая струйка крови. Человек, рукавом вытерев лицо, она посмотрела на меня. «Так это вы, вытащили стража из озера?» Оглянувшись на загипнотизированных игроков, спросила она. «Спасибо, вам всем, а он ей еще живой». Я показал трясущейся рукой на гигантского РБ. «И кто ты?» – спросил я, после неуспешной попытки посмотреть, кто она. «Можешь не переживать, я ввела ему в мозг яд, скоро он должен сдохнуть», – яростно сказала она, смотря на беснующегося босса. «А насчет того, кто я, извини, не представилась». Мило улыбнувшись, она встала в полный рост. «Меня зовут Алиу. Я младшая дочь правителя гор Бездны». Немного пафосно, но в то же время просто ответила она. Тут же над ней загорелась табличка с описанием. Алиу. Страж-босс. Раса. Скрыто. Уровень. Скрыто. Описание. Алиу — младшая дочь неизвестного правителя гор Бездны. Очень информативно, и ничего сверх того, что она сказала. Подумал я, а система в этот момент оживилась. Поздравляем. Вы первый игрок, который узнал о существовании правителя гор Бездны. Вы получаете достижение «Неизвестный секрет гор Бездны». «Неизвестный секрет гор Бездны» – вы единственный игрок, который знает о существовании правителя гор Бездны. Бонус достижения – плюс 10 он. Только очень прошу об этом не распространяться. Снова улыбнувшись, Алиу повернулась ко мне спиной. Когда она это сделала, я увидел, что на ее спине остались два обрубка крыльев. Этим она мне напомнила фильмы о падших ангелах, которые точно так же теряли свои крылья. «Твои крылья», — говорил я, а сам удивлял тому, что дрожь прошла. Внимание! Третий рейд босс убит. Так как рейд Джи не участвовал в убийстве Смикроула, он не получает наград. Внимание! Вы завершили одну из частей задания «Тайна озера смерча» — выжить. Процент выживших — 100%. Поздравляем! Вы получите плюс 50% к награде, если успешно завершите задание. «Мои крылья», — девушка повела плечами, а затем из ее глаз потекли слезы. «Мала жертва за великое дело», — горько улыбаясь сквозь слезы, сказала она. «Значит, секретом озера был этот босс?» — спросил я у нее, не отвечая ему. Раздавшийся механический крик не дал девушке ответить. Оглянувшись, я увидел, что на смерч пропал, а на скале, с которой я спускался, кто-то стоит и кричит. Вспышка, и вот этот некто стоит передо мной, уперев мне в лоб дуло пистолета. Сайгенер. Страж. Раса. Скрыто. Уровень. Скрыто. Описание. Скрыто. Передо мной стоял знакомый мне по одному из походов в горы, киборг-страж. В прошлый раз наше с ним знакомство закончилось тем, что он нас уничтожил, поиздевавшись перед этим. «Эти вшивые людишки лезут не в свое дело», — медленно сказал он, наслаждаясь моментом. «Сай, опусти оружие», — смахнув слезы, сказал Алиу. «Они помогли нам отомстить за смерть Драурмита. Эти», — не убирая от моего лба пистолет, киборг повернулся к девушке. «Да, что ты? Ты не веришь моим словам?» — склонила на бок голову девушка, смотря на киборга, словно тот уже был трупом. «Приношу свои извинения». Киборг моментально встал на колено, скрестив пистолеты над головой, а миниганы на плечах опустив вниз. «Все в порядке, встань. Пока я закончу разговор с ними, начни уборку здесь», — приказала она ему. «Понял». Киборг вскочил на ноги, и со вспышкой телепортировался к трубу РБ. Так о чем мы? Посмотрев, что киборг занят делом, Али увернулась к разговору со мной. А, секрет озера. Все просто и сложно одновременно. Показав на озеро за спиной, начала она. Его секрет в том, что это озеро является инкубатором расы Алиш. Но, в то же время, из-за ухода королевы, инкубатор не мог воспроизводить Алиш. Долгое время он ждал свою хозяйку обратно, но затем, по неведомой мне причине, некоторое время назад превратился в боевого стража Алиши. Девушка достала бутылочку с разноцветным зельем и выпила. Даурмит был ответственным за этот участок гор, но он проиграл Смикараолу в битве. Тот пожрал его силу и стал призывать младших существ, которые должны были стать жертвенными барашками, для открытия врат за барьер. Еще бы год, может даже меньше, и в моих горах бы появилось неуничтожимое гнездо Алиши. Поздравляем, вы завершили задание «Тайна озера смерча». Так как вы участвовали в альтернативном сценарии, вы получаете удвоенную награду. Каждый из рейда-джи получит свою собственную награду из рук Алуи. Народ моментально выстроился в очередь к Алуи, встав за моей спиной. Девушка тем временем задумчиво смотрела на наш сборный рейд, а затем начала говорить. «Вы все очень сильно помогли мне. Каждый из вас получит награду лично из моих рук». Сказав это, Алуи материализовала огромный сундук, который бесшумно открылся. «Первым будешь ты», — она указала на меня, за выдающееся действие, которое помогло горам бездны остаться нетронутыми расы Алиш, ты получаешь. После ее слов, передо мной появилась системка с описанием награды. Получено 5 миг, 110 уровень, кольцо друга Алуи. Мой опыт мгновенно несколько раз скакнул, остановившись на нуле, а приятная цифра 110 уровня согрела мне душу. Открыв описание кольца, я еще больше обрадовался. Кольцо друга Алуи. Артефакт. Только для игрока G. Характеристики. Плюс магия, уровень 12. Свойства. Стражи гор бездны никогда на вас не нападут. Вы можете один раз в год связаться с Алуи. Глава 317. Ссора у озера. Не успел я обрадоваться, как пришло еще одно напоминание системы. Внимание. Прошло 7 дней. Ваш долг увеличился на 100 000 000 000 кредитов. Текущий долг 13 700 000 000 000 кредитов. Уже прошла неделя. Я задумчиво смотрел на оповещение, хотя я и не надеялся, что за столь короткое время смогу собрать такую сумму. Закрыв оповещение, я стал дожидаться, пока Алуи выдаст каждому из рейда награду. Награда выше всяких похвал. Ко мне подошла радостная Фьер. Спасибо, что позвал на это развлечение. Я получила неописуемое удовольствие. На здоровье. Улыбнулся я ей. Надеюсь, твоим друзьям тоже понравилось. Слышал, скривилась она. Ты их извини, они не очень жалуют топов. Последний раз нас нехило потрепали. Сочувствую. Да, ничего. Еще раз спасибо, мы в город, сказал Фьер. Ага, и вам спасибо, что помогли. Поблагодарил я Фьер. Во вспышках телепорта исчезла группа девушки Ганнера. Тем временем, Милана получила награду и подошла ко мне. «Ты когда в Реал?» – спросила она. «Град с сотым», – сказал я ей, увидев, что она опнулась после получения награды. «Спасибо, но ты не ответил. Пока не планировал. Я почесал макушку Шреды. Думал еще пофармить. А, что такое? Брат, не мешайся им!» – услышал я тихое, громкое шипение сильного. «Брат, а вдруг они про нас говорят?» Слабый также тихо шипел, вырываясь из захвата своего брата. «Мы не о вас говорим, расслабьтесь», — отмахнулась Милана. «Твоя подруга отписала, что в Реале нас ждет обед, а если поспешить, то он будет еще горячим». Прибыл. Мировое оповещение. Игрок-император использовал мировой навык «Океан опыта». Откат навыка — 300 дней. «Океан опыта», — повторил я вслух. «Это навык на опыт, точнее, навык, позволяющий получать в течение 24 часов в 10 раз больше опыта. К нам подошел Вейрон. Он его купил у нас за бешеную сумму. Спасибо за паровоз, Джи. Брось, ты внес пользы не меньше моего». Пожал я протянутую руку Абрехама. «Значит, имп все же включился в игру, завтра он будет в топе», — сказала Милана. «Пап, спасибо, брось». Вейрон обнял дочку, чмокнув в макушку. «Как я мог проигнорировать? Мила, надо поговорить». К нам подошла Сиси. «Отойдем?» «Ага, надо». Вздохнув, Милана погладила отца по броне, а затем отошла в сторону с Сиси. «Как она?» — спросил у меня Вейрон. «Устает. А так, все в порядке», — отчитался я старику. «ТЦ, это у нее точно не от нас». Вейрон посмотрел на Наталью, которая сейчас получала награду из рук Луи. «Не держи зла на Сиси, мы ее избаловали, а сейчас не знаем, как остановиться». «Даже не думал», — хохотнул я. «Мне и без нее забот хватает, а то, что произошло между сестрами, ну, это не мое дело». Пожал я плечами. «Уже твое. Когда мы тебе говорили, что ты стал частью семьи, то не шутили», — сказал Вейрон. «Это вам не помешало дать мне расчеты выгнать из башни?» Криво усмехнулся я. «Хреново вышло, никто и не спорит. Сиси мы любим все же больше, чем тебя», — добавила Наталья, подойдя к нам с Вейроном. «Тха», — не выдержал я, рассмеявшись. «Тогда перестаньте нести эту чушь про семью, пожалуйста. Вы меня выгнали, просто по прихоти Сиси. Не потому, что я накосячил, что-то плохо делал, а потому, что она захотела в тот момент именно так. Я уважаю вас, как хороших игроков, но не более того». «Вот, как», — раздался за моей спиной голос Сиси. «А немного ли ты на себя берешь? Тот же вопрос у меня к тебе». Ничуть не смущаясь, спросил я, поворачиваясь лицом к девушке. «Джи, успокойся». Милана положила мне на плечо руку, отводя от Сиси. «Я имею право себя так вести, а вот кто ты?» — крикнула вслед мне Сиси. «Не обращай внимания», — шипела мне в ухо Милана. «Постой, я встал, ты на ее стороне», — остановив девушку, спросил я. «Нет, но сейчас мы все на одной стороне, и эта ссора не приведет ни к чем хорошему». Подняв голову, Милана посмотрела на меня. «Я прошу, не продолжай эту ссору. О чем я и говорю, ты никто без моей сестры, поэтому закрой свой рот и выполняй, что тебе скажут». Услышав Милану, добавила Сиси. После ее слов, у меня аж поджилки затряслись от злости. Но, не успел я что-то предпринять, как рядом с Сиси появился игрок, одетый в черную кожаную броню с маской смерти на лице. Бдыщ! Сочный подзатыльник прилетел Сиси от этого незнакомого игрока. Да такой сочный, что Элуи остановила выдачу, посмотрев в нашу сторону. Все остальные, тоже с удивлением смотрели на валяющуюся в пыли Сиси и незнакомца, который стоял прямо над ней. «Как ты посмела такое говорить?» Каждое слово незнакомца было пропитано жаждой крови. Возгордилась. Почувствовала, что за моей спиной можно творить, что вздумается. Незнакомец схватил испуганную Сиси за мантию, а затем поднял в воздух. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, папа!» Удивленно воскликнула Сиси. «Я, это я!» — сказал незнакомец, а у меня в голове щелкнуло. «Это же император! Объясняйся, пока я не перешел к порке!» Все так же злобно сказал имп. «Имп, она же!» «Молчи, Наташ!» — резко прервал Наталью имп. «Сейчас, я разговариваю с этой молодой леди, и жду ответа». «Имп, ты перегибаешь», — встрял Вейрон. «Ап, я тебя уважаю, как никого. Прошу, не вмешивайся. Сейчас, это мое дело». Немного смягчился имп, отвечая Абрехаму. «Я-я». Сиси беспомощно висела в руках импа, и не могла ничего сказать. «Ты хоть понимаешь, что этот парень сделал для тебя?» Показав на меня пальцев, начал говорить император. «Он принес тебе на блюдечке все заслуженные звания принцессы наемников, славу в БМ, и как ты с ним поступила?» Подтянув к своей маске, шипя спросил имп. «Приняла в семью Абрехама, а затем выкинула, словно ненужный мусор. Я, он, же никто», выдавила из себя Сиси. «Никто», заорал имп, и от удивления отпустил девушку. «Этот никто ведет себя куда благороднее, чем ты. Ты моя дочь, а ведешь себя хуже тупого быдла». Нависнув над Сиси, орал имп. «Как ты посмела меня так опозорить? Папа, я...» На глазах Сиси появились слезы. «Не хотела просто, он...» «А что я?» Не выдержав, Сиси зарыдала. Встала и извинилась. Подняв за волосы свою дочь, имп повернулся ко мне. «Джи, от своего лица, я прошу прощения за поведение и слова своей дочери». Склонившись в поклоне, сказал имп. Насильно склонив Сиси, тот ей что-то прошипел в ухо. «Я хлюп тоже. Прошу хлюп прощения», вытирая сопли, сказала Сиси. «А сейчас, мы уходим». Имп бросил на землю вещь, которая открыла телепорт. Под нашими шокированными взглядами, имп подхватил Сиси под мышку и вошел в телепорт. Все понимали, что сейчас произошло, но никто не мог поверить в произошедшее. «Думаю, нам тоже пора». Первым пришел в себя Вейрон. «Девочки, вы получили награду?» Увидев кивки своих дочек, Вейрон посмотрел на меня. «Еще увидимся, Джи, девочки, в город». Сказав это, он подал пример, первым улетев телепортом. «Что это было?» — спросил я, шокированно смотря на Милану. «Понятия не имею», — «Имп никогда еще не выходил из себя на публике», — ответила мне девушка. «Спасибо, что сдержался. Было бы за что, имп вмешался быстрее, чем я успел что-то сделать». Тяжело вздохнув, сказал я: «Все равно, я врял, если хочешь нормально поесть, то советую пойти со мной».